«Стоп, стоп, стоп!» — прервал я толстяка. «Побоище устроил не я, а вызванный твоим племянником демон. Я всего лишь присутствовал там в комнате и не дал демону себя убить. Тише ты, чего орешь на всю округу?» Испуганно шикнул на меня толстяк и трусливо заозирался. «Ты не местный и, наверное, не знаешь, насколько здесь не любят тех, кто общается с демонами. Таких нигде не любит», — усмехнулся я. «Имеешь опыт общения с демонами?» — поинтересовался торговец и, не дождавшись ответа, сменил тему. «Ладно, это все не важно. Вернемся к делу. Ты принес мой рубин. Камень не при мне, но могу очень быстро его предоставить. Однако я не вижу светлой эльфийки, про которую я писал в своем сообщении. Я уверен, что она была у твоего племянника Фадира или Юфа, я проследил ее путь». Толстяк сделал рукой какой-то странный жест, не знаю уж кому адресованный. Я сразу насторожился и невольно положил ладонь на рукоять арбалета, но Альвас Ильмаруф успокаивающе остановил меня. «Все нормально, успокойся. Просто я заметил вон ту группу вооруженных людей из числа слуг моего родственника. Я дал им знать, что все нормально, и их помощь не требуется. Насчет эльфийки ты прав, она действительно была в гостях у моего племянника. Но сейчас она тут при мне». Я оценивающе осмотрел огромного пузатого толстяка и его охранника. Затем окинул взглядом местность вокруг. Альвас Ильмаруф расхохотался, видя мое недоумение. «Плохим бы я был контрабандистом, если бы мой товар так легко можно было обнаружить. Но поверь мне пока на слово, девушка тут и может быть отдана тебе в любой момент. Однако сперва я хочу обговорить условия сделки. Мне не нравится, что кто-либо может связать мою вполне законную деятельность с твоим именем. Скрыть факт нашей встречи уже невозможно, вон сколько любопытных глаз на нас пялится. Поэтому мы сделаем так, ты прямо тут на площади возвращаешь мне рубин и отдаешь все черно-белые таблички, что взял в сейфе у этого простака Кадира. После этого я передаю тебе из рук в руки эльфийку и даю вам сроку до заката, чтобы вы покинули город и скрылись. Затем я заявляю местному князю о краже и навожу на ваш след городскую стражу. Дальше уже ваша забота, чтобы вас не поймали, я же умываю руки. Предложение меня вполне устраивало, если бы не одно обстоятельство, ведь не стал брать черно-белые таблички из сейфа менялы, не зная их истинной ценности. Когда же я предложил Альвасу Ильмаруфу золото вместо этих табличек, он рассмеялся. «Ты же был в доме моего племянника и видел, сколько там золота. Думаешь, у меня самого его меньше? Нет, золото меня совсем не интересует, а рабыня-эльфийка стоит дороже одного рубина». Ситуация становилась тупиковой. Кроме красного рубина предложить я ничего не мог, а его стоимости было недостаточно для выкупа Арбели с плена. По словам Альваса Ильмаруфа, цена рабыни-эльфийки в Ахиргамской империи начиналась от 1000 драконов, поскольку товар был весьма редким и не имел срока годности. К тому же этот прожженный торгаш прекрасно понимал, что меня интересовала именно эта конкретная эльфийка, и заломил просто неподъемную цену. Единственный вариант, который предлагал мне торговец, красный рубин, все мое золото и оба древних меча за свободу Арбель, но на такой вариант уже я сам не соглашался. Мы спорили долго и так и не пришли к компромиссу. Арбель не может быть здесь рабыней, поскольку дала клятву верности своей хозяйке в другом мире. Высказал я очередной пришедший на ум аргумент, но толстяк лишь отмахнулся от этого довода. «Общался с эльфийкой и знаю эту историю лучше тебя. Ее хозяйка, высокородная леди Камилетта Кафиштин, просто приняла ее как подругу и фрейлину. Между ними не было формальной клятвы верности и покорности, лишь простое обещание дружбы и взаимовыручки. А поскольку высокородная леди бросила Арбель в беде и даже не попыталась прийти на помощь, то даже сама эльфийка убеждена, что их больше ничего не связывает. К тому же за Кафиштинами идет охота, их практически всех перебили, одни самой высокородной леди сочтены. После ее смерти уже вообще ничто не будет мешать наложить на эльфийку клятву подчинения новому хозяину. Я было уже совсем загрустил, не предполагая больше никаких вариантов для торга, как вдруг Альвас Ильмаруф оживился. «Вижу, ты считаешь, будто тебе нечего больше предложить мне. Возможно, это и так. Но зато сама Арбель может предложить мне то, что меня вполне устроит, добровольно произнести клятву верности. Уламывать девушек вообще нелегкое дело, а с упрямыми бессмертными эльфийками работать особенно трудно, они чуть что сразу норовят совершить самоубийство. Поэтому предлагаю тебе поиграть в одну игру. Ее условия таковы: ты отдаешь мне камень, взамен я покажу твою подругу и дам вам немного времени пообщаться. А затем мы поиграем в прятки. Вам будет дано время скрыться, а потом я направлю своих слуг вас искать. И если вас схватит, эльфийка сама добровольно произнесет клятву вечно служить мне. Если она не согласится играть на таких условиях, поинтересовался я недоверчиво, тогда она никуда не уйдет и останется при мне. Рано или поздно, но я сломлю ее волю и выбью из этой упрямой длинноухой девки слова нужной мне клятвы. Согласен. Проговорил я и, отойдя на пару шагов, подковырнул носком сапога один из камней мостовой и достал из-под него красный пульсирующий камень. Потому, как затряслись руки купца, можно было догадаться, насколько этот рубин был для него важен. Я убрал камень и потребовал показать девушку. «Погоди, не при всем городе, вон стоит пустой шатер». Купец зашел в большую пустую палатку и произнес едва слышно какие-то слова заклинания. И в палатке возник огромный покрытый змеиной кожей красный демон, крепко обвивающий Арбель за талию своими когтистыми передними лапами. Девушка вскрикнула и отшатнулась, благо демон ее больше не держал. Более того, демон снова исчез, повинуясь словам заклинания этого фальшивого купца коврами. Удобный тайник, правда. Торговец рассмеялся. «Демон может взять в лапы что-то ценное, после чего я развеиваю его. Время в тайнике не течет, так что даже самые капризные и скоропортящиеся товары можно перевозить таким способом. Прибыв же на место, я вызываю заново своего слугу и получаю товар в целости и сохранности. Теперь ты знаешь секрет успешности моей торговли, и берегись уж, постараюсь, чтобы этот секрет умер вместе с тобой. А пока можете пообщаться тут в палатке, я подожду у выхода». Альвас Ильмаруф вышел на улицу, и я услышал, как он подзывает своего охранника сторожить выход. «Серый ворон, это ты? Где мы находимся?» Эльфийка была до смерти напугана и совершенно не понимала, что происходит. Я максимально коротко описал ей ситуацию и предложенный контрабандистом-демонологом выбор. У светлой эльфийки не было даже малейшего сомнения в выборе. Конечно же, пробовать убежать. Дам ему обещание произнести клятву верности, если он даст нам фору до заката солнца. Но ты уж постарайся, серый ворон, чтобы нас не нашли. Потому как второй раз поймать себя я не дам и сразу же убью себя, как только пойму, что плен неизбежен. Последние слова она произнесла излишне громко. И с улицы раздался недовольный голос купца. «Нет, дорогая Арбель, так дело не пойдет. Играем по-честному, обещание абсолютной покорности в обмен на шанс обрести свободу». «Хорошо, я согласна», — громко ответила эльфийка. «Но только если ты поклянешься соблюдать правила и не пытаться нас ловить раньше заката солнца, демон Альвас, клянусь не посылать своих слуг за вами раньше того, как солнце коснется горизонта. В таком случае, клянусь вечно служить тебе, демон Альвас, если ты или твои слуги схватят меня после заката солнца». Снаружи шатра раздался на редкость противный глумливый хохот, но когда я через пару секунд выглянул на улицу, ни Альваса Ильмаруфа, ни его охранника поблизости уже не оказалось. Зато я сразу обратил внимание на необычно большое количество городских стражников в одинаковых остроконечных шлемах и ярко-желтых ливреях. И хотя до солдат было еще с полсотни шагов, не было никакого сомнения, что их кольцо постепенно сжимается вокруг нашей палатки. В подтверждение моих сомнений над пустырем раздался заливистый свист корешки, предупреждающий об опасности. «Бежим!» — крикнул я эльфийке и... мгновенно сориентировавшись, бросился в промежуток между двумя группами солдат. Я опасался, что Арбель растеряется или отстанет, но девушка рванула быстрее легконогой лани вперед по уходящей к центру города улочке. Мне даже пришлось через какое-то время просить эльфийку несколько сбавить скорость. «Сюда!» – толкнул я одну из дверей. Мы уже выяснили вчера с корешкой, что за этой непримечательной дверью открывался запасной вход в лавку портного, в которой имелась и парадная выходящая на соседнюю улицу дверь. «Скажешь страже, что мы выбежали на улицу и скрылись», — швырнул я на бегу золотой дракон напешившему портному. «Мастер, у которого мы вчера с корешкой покупали для нее новые вещи, если и растерялся при столь внезапном вторжении, но ловко поймал золотую монету на лету и быстро закивал, обещая направить преследователей по ложному следу. Я же, откинув полог в соседнюю комнату, по лестнице взбежал на второй этаж и рванулся к окну. Еще вчера, пока я ждал тут за столиком с фруктами наряжающуюся подругу, обратил внимание на удобную близкую крышу противоположного дома, на которую можно было легко перешагнуть. Как я и надеялся, окно было открыто. Мы с Арбель перебежали на крышу соседнего дома, и я повел освобожденную эльфийку на место встречи с корешкой. Мой вороный жеребец трясся мелкой дрожью и едва стоял на ногах. Я попытался поговорить с животным, но конь словно сошел с ума и не только не отвечал, но пугался меня и пятился в угол стойла. При попытке накинуть на его спину седло вороный упал на землю и забился в странных конвульсиях. То же самое творилось и со скакуном корешки. Эльфийка подошла ко второму жеребцу и прижалась своим лбом к голове коня. Обоих коней сегодня утром опоили какой-то дрянью, а кроме того черному жеребцу острым шилом прокололи коленные связки передних ног. Оторвавшись от животного, сообщила Арбель. «Жаль, но наших лошадей придется оставить тут. А без скакунов мы не успеем убраться из города достаточно далеко до заката солнца», — констатировал я очевидный факт. Эльфийка быстро посмотрела на положение солнца на небосводе, прикидывая, сколько у нас осталось времени до начала официальной охоты. По моим собственным оценкам, было около 2 часов дня, и до заката оставалось еще 5 часов. «Далеко тут ближайший лес?» — поинтересовалась Арбель с тоской. «Мне бы только успеть добежать до нормального леса, а там уже никто не сможет найти лесного эльфа». За меня ответила корешка, тоже задравшая голову вверх и изучавшая положение солнца. «Лес совсем недалеко. С той стороны, откуда мы пришли, до леса идти не более 2 клепсидр времени. Тогда чего мы ждем?» Светлоухая сразу же воодушевилась. «Идемте скорее. В лесу я нас всех троих смогу спрятать от любой погони». Я несколько умерил ее оптимизм, сообщив, что до леса идет полоса реденьких огородов, какие-то небольшие просматриваемые насквозь садики с фруктами и гладкие как стол луга со скошенной травой. На этой открытой местности в середине дня при ярком солнце мы будем заметны и уязвимы. Любой конный патруль нас непременно обнаружит и догонит, так что пытаться бежать в середине дня к лесу было смерти подобно. Эльфийка опять осмотрела небо в надежде увидеть темные кучевые облака, но нет, пронзительно синее небо не содержало ни малейшего облачка и надежды на ухудшение погоды не было. Я же смотрел совсем в другую сторону, в окошке соседнего дома чуть колыхнулась занавеска. Кто-то внимательно наблюдал за нами. Кто-то, кто знал, что мы обязательно придем к своим лошадям. «Уходим отсюда поскорее, мы и так слишком задержались у лошадей», — встревоженным голосом проговорил я и, подобрав свои сумки, быстрым шагом двинулся в переулок. Я лихорадочно пытался сообразить, что же нам делать дальше. В таком небольшом городишке, как восстановленная крепость, власти при наличии достаточного количества солдат и должного упорства смогут досконально прочесать каждый дом, каждый подвал и чердак. Укрыться в маленьком городке трудно, почти невозможно. Понятно было, что при первой же возможности нам нужно было уходить за пределы города, превратившегося для нас троих в ловушку. Вот только интуиция говорила мне, что самый очевидный выбор, не всегда правильный. Наши преследователи наверняка уже подумали о таком нашем выборе и приняли превентивные меры. Я не знал, интуиция ли это говорила, или просто опыт нахождения в бегах, но все во мне протестовало против выхода из города на открытую местность. «Идемте за мной. Мне нужно кое с кем переговорить», направился в сторону главных ворот города, стараясь идти не по широкой улице, а параллельно ей по грязным заполненным мусором проулкам. Взобравшись на кривое дерево с желтой алычой, я осторожно с высоты осмотрел внешнюю городскую стену и главные городские ворота. Службу несло всего двое караульных. По такой жаре они оба оставили свои посты, сняли раскалившиеся кольчуги, прислонили копья к стене и развалились на травке в тени башни. Кажется, они даже спали. Просто идиллия. Наши преследователи сильно переигрывали, и если у меня ранее и мелькали мысли пройти через ворота, то сейчас при виде столь явной ловушки они полностью развеялись. Я подошел к безногому нищему, с которым разговаривал вчера. Парень меня сразу узнал и явно обрадовался, а еще больше его глаза загорелись при виде золотой монеты у меня в руке. Ловушка. Кивком головы указал я на далекие гостеприимно распахнутые ворота. Конечно, нищий усмехнулся, показав рот с выбитыми двумя передними зубами. Тебя ловит и твоих девок. Своими глазами видел недавно, как за ворота прошли полсотни лучников и два десятка конников. Я слышал приказ командира к лучникам бить сразу на поражение, как только вы выйдете за ворота. Эльфийку они хотят взять живьем, а тебя и твою подругу думают расстрелять с безопасного расстояния. И еще я слышал от приятеля, что и у вторых ворот тоже организована засада. Молодец, заслужил, положил золотой кругляш в шапку нищего и вернулся к своим спутницам, пересказав им свой разговор с глазастым пареньком. Арбель заметно взгрустнула, но умница корешка даже не повела бровью и предложила с пользой использовать имеющееся у нас светлое время суток и закупить нужные припасы в дорогу, поесть в какой-нибудь открытой уличной харчевне и выспаться перед ночной активностью. Удивленный такой невозмутимостью эльфийки Тайфлинг весело объяснила, что нам не привыкать быть в роли прячущихся и убегающих и делать это всегда приятнее с комфортом, чем в попыхах без снаряжения и на голодный желудок. Еще часа два мы потратили на покупку всяких нужных в дороге вещей, одеял, запасов еды, веревок, крючьев, хороших кинжалов для корешки. Я хотел купить оружие для Арбель, и если против легкого эльфийского клинка и ножен к нему девушка нисколько не возражала, то от нового лука отказалась категорически. Меня был белый лук, это прекрасное оружие, лучше которого просто не существует. Если белый лук потерян, то никакой другой лук эльф не имеет права носить до конца жизни. Что-то такое я уже слышал из уст Фериата. Но если в случае с эльфом Дрэу ситуация упрощалась тем, что Фериат стал неплохим магом и использовал свою волшебную силу, то Сарбель такой фокус не мог прокатить. Она была лучницей, причем по словам Пузыря отличной лучницей, поражавший своим мастерством его и высокородную леди. «Где твой белый лук?» Поинтересовался я у эльфийки, и девушка ответила, что последний раз видела свое оружие в руках рыжего работорговца Полуагра, который выкупил ее вместе со всеми вещами у схвативших ее орков. «Тогда получается, что оружие твое осталось в доме Фадира или Юфаи, скорее всего, лежит в сокровищнице», которую мы прошлой ночью так и не смогли взломать, предположила корешка. Мы отдохнули пару часов, укрывшись на душном пыльном чердаке одного из домов центра города и оставив неведомого призрака сторожить нас. Крыс чувствовал свою вину за то, что проспал ночное вторжение, и был настроен показать остальным, что тот случай был исключением. Где-то за час-полтора до заката, оставив спящих девчонок отдыхать, я встал и пошел подготавливать операцию. Прежде всего, я зашел в лавку ростовщика Кадира. Тот сперва опешил от такой наглости, но когда я вернул ему большую часть украденных из сейфа золотых монет, меняло успокоился и поговорил со мной спокойно. Он даже согласился помочь, дав пару неплохих советов относительно путей из города и наиболее близких к восстановленной крепости городов и поселков. Не удивило его и предложение выкупить у меня краденый товар. Он, правда, сразу предупредил, что сумма выкупа будет значительно ниже, чем истинная ценность вещей, поскольку реализовывать краденое придется в других городах. Наконец, Кадир с невозмутимым выражением лица выслушал мою просьбу подготовить 4 больших пустых сундука, погонщиков и лошадей, которые будут тащить груз. Не волнуйся, серый ворон, все сделаю к сроку. Уже к этой ночи сундуки будут стоять во дворе моего дома, и утром я прикажу слугам, не открывая сундуки и не заглядывая в них, вывести их за пределы городских стен. Я заплатил за эту услугу 5 золотых драконов и отправился дальше. С купленным сегодня мотком веревки и кошкой взобрался на западную городскую стену и осмотрелся. Лес, я имею в виду способный укрыть нас от погони настоящий большой и густой лес, ближе всего подходил к городу с западной стороны. Но с запада, как назло, было ровное как стол поле с невысокими колосьями злаков. Ползти по этому полю пришлось бы около километра, и даже передвижение ползком не гарантировало укрытие от наблюдателей с городской стены. С северо-запада, откуда мы и пришли с корешкой, было больше укрытий, какой-то поселок с хлевами, большой амбар, водяная мельница, а также множество скирд скошенного сена. Но конные патрули, прочесывающие это направление, я тоже прекрасно видел. Тут вполне можно было прорваться, но только в ночной темноте. В светлое же время суток нечего было и думать о том, чтобы пройти здесь незамеченными. Пришлось спускаться в город и идти на южную стену. Лесом с этой стороны и не пахло, были лишь уходящие вдаль до самого горизонта пологие холмы, на которых лишь изредка встречались кусты, и те весьма чахлые. Зато я обнаружил совсем рядом мелкую речушку, до которой от городской стены было всего шагов 40, берега этой речки густо поросли кустами и камышами. Я подождал в сторожевой башенке, пока пройдет патрулирующий стену охранник, после чего закрепил на стене стальную кошку и быстро по веревке спустился к реке. У самой воды почва была влажной и мягкой, я оставил несколько следов своих сапог и, перебравшись на сухую землю, успел вернуться к стене и залезть обратно до появления патрульного. Охранник оказался невнимательным и прошел мимо оставленной мной на стене кошки. Пришлось мне даже перевесить свой инструмент позаметнее, чтобы на следующем круге патрулирующий свой участок стражник наконец-то заметил неладное. Он действительно остановился, долго тупо смотрел на металлические заостренные крючья, после чего бегом помчался звать подмогу. Я посмотрел на вечернее солнце. До заката оставалось около получаса, как раз то, что надо. Пора было будить девушек. Еще через полчаса мы все втроем сидели на корточках на загаженном птицами полуголубятне. Тут было пыльно, душно и грязно, и единственным достоинством этого места было то, что отсюда открывался прекрасный обзор на особняк Фадир и Ляюфа. «Зачем мы сюда пришли?» — шепотом поинтересовалась корешка. «Подожди, корешка, будь терпеливой. Мне нужно своими глазами увидеть, кого хозяин дома и его гость направит по нашему следу. Очень интересно, как они вообще собираются нас ловить. Я посижу, вы же вполне можете еще поспать. Спать. Тут среди помета и мусора». Арбель фыркнула и брезгливо поморщилась. «Постели одеяло, раз уж ты такая брезгливая. А насчет поспать я вовсе не шучу, раньше темноты мы все равно ничего не сможем предпринять, так что клипсидр 12 у нас есть, зато потом нужно будет делать все быстро. Я тоже собираюсь вздремнуть, но только после того, как увижу то, что меня интересует». Арбель поворчала что-то себе под нос, но все же расстелила одеяло и легла. Корешка обшарила все голубиные гнезда и сложила к себе в сумку с дюжину мелких яиц, после чего села возле меня и тоже стала ждать. Медленно тянулось время. Солнце коснулось горизонта. Тут я вдруг сообразил, что волшебная чернильница, наверное, является таким предметом, который на достаточно близком расстоянии опытный маг или демон сможет обнаружить. Этого нельзя было допустить. Я вызвал тьму и всучил в зубы заметно подросшему в последнее время волчонку тюб с замотанной внутри чернильницей. После чего развеял Фимилера. «Здорово», — проговорила наблюдавшая за моими действиями Арбель. «Магия природы, я тоже могу так, только я вызываю лань, а не волка. Раньше у меня редко получалось ее вызывать, но после того, как Пузырь подарил мне волшебное кольцо, я научилась уверенно вызывать своего спутника. Я попросил девушку продемонстрировать свои способности, но Арбель вдруг застеснялась и стала отнекиваться. Она говорила, что лесная лань слишком сильно испугается в городе, и ей будет плохо. А вот божественное кольцо девушка показала, вдруг на ее среднем пальце правой руки возник золотой ободок кольца. Совершенно не чувствую от него никакой поддержки в этом чужом мире, но по крайней мере это кольцо также легко прятать. Арбель улыбнулась и опять сделала артефакт невидимым. Мы еще какое-то время молча сидели, я смотрел за соседним домом. И вот наше ожидание принесло плоды, ворота большого особняка распахнулись и кавалькада из полусотни, если не больше, вооруженных всадников стремительно понеслась по улице в сторону северных ворот. В принципе, можно было уже ложиться отдыхать, но я ждал продолжения. И дождался. К воротам особняка подбежал запыхавшийся человек в желтой форме городской стражи. Он долго стучался, пока ему не открыли, после чего скрылся внутри дома. И еще минут через 10 из ворот вышла вторая группа охотников, около 20 пеших человек с луками, копьями и связками факелов, с ними были 5 рвущихся с поводков огромных собак. «Лучше и не придумаешь», — прокомментировал я увиденное. «Охраны почти не осталось. У нас появился еще один повод навестить ночью этот дом». Арбель, которая так и не заснула, весело рассмеялась, предполагая, что я пошутил. Но лучше знающая меня корешка сразу напряглась и погрустнела. Она-то понимала, что я говорил всерьез. «Да не волнуйся ты так», — попытался успокоить я свою подругу. «Мы в любом случае должны были вернуться в тот дом. Мы ведь оставили там одну беспомощную пленницу, а она очень помогла нам». Да и сказанные торговцем Альвасом Ильмаруфом слова насчет моей серьезной репутации нужно подтверждать делом. И уж точно в этом богатом особняке найдется столько всяких дорогих и диковинных вещей, что стоит туда повторно заглянуть уже с большим количеством мешков и свободных рук. «Не буду ничего воровать», — возмутилась светлая эльфийка. Корешка усмехнулась и ответила вместо меня. «Да как хочешь, Арбель, никто тебя не заставляет, можешь вообще подождать нас тут. Вот только лишь рядом с неведомым призраком мы недосягаемы для поисковой магии, а своего крыса серый ворон возьмет с собой. Ты можешь гарантировать, что когда мы с хозяином вернемся, ты будешь сидеть тут, а не в кандалах в темнице или в лапах демона». Арбель опустила голову, потом едва слышно произнесла, что пойдет вместе с нами. «Вот и отлично. А теперь всем спать, нам всем предстоит долгая и трудная ночь», — закрыл я этический вопрос участия эльфийки в воровском налете. «Как-то слишком просто получилось пробраться, даже не верится», — прошептала мне на ухо эльфийка. Я обернулся и едва скрыл усмешку. В камуфляжных, сделанных черной пастой на лице полосках Арбель смотрелась необычно, словно африканская зебра. Но шутить по этому поводу и еще сильнее смущать эльфийку я не стал. Вместо этого я пояснил обеим своим спутницам причину той легкости, с которой нам удалось перелезть стену и пробраться в особняк богатого ростовщика. Дом большой, а охраны осталось человек 10 всего, причем половина из них сейчас спит. К тому же они увели всех сторожевых собак вынюхивать наши следы у реки за городом, я специально там оставил для них несколько отпечатков своих сапог. А сейчас мы разделимся, Арбель, ты пойдешь с корешкой вскрывать подвал. Я подозреваю, что именно там находится твой белый лук. А же попробую прокрасться в хозяйские покои и разведать там. Корешка, встретимся в той комнате, где вчера взяли чернильницу. Тайфлинг понятливо кивнула и, жестом сказав эльфийке следовать за ней, направилась к подвалу. Я же прокрался по двору вдоль стены и подошел к двухэтажной отдельной высокой постройке, в которой обитал сам хозяин этого особняка. Позолоченные решетки и лепнина позволили мне без особых трудностей пробраться на плоскую крышу. Тут был своего рода садик из нескольких рядов пальм и аккуратно подровненных фруктовых деревьев. Я сидел за катками и пытался сориентироваться, когда услышал со стороны ведущей на крышу лестницы какие-то голоса. Один голос я сразу узнал, это был торговец коврами Альвас Ильмаруф, второго я тоже достаточно быстро опознал, это был хозяин дома. Говорили на всеобщем языке, о такой удаче я даже и не мечтал. Я подкрался ближе и стал слушать, через оазис одноглазого Вагиза. Там думаю отдохнуть пару дней, набрать воды и заодно избавиться от трети самых слабых рабов, а с остальными пойдем через пекло стеклянной пустыни к ущелью смерти. Почему этим путем, дядя? Там же сейчас хозяйничает разбойник Аб-пожиратель со своей бандой. Не лучше ли тебе пойти через медные ворота? Медные ворота, конечно, спокойнее, но и вдвое дальше. Я потеряю в песках до половины живого товара, если пойду этим путем. Да и контролирующие ворота горные великаны что-то в последнее время стали драть втридорога за право прохода. Поэтому пойду к ущелью смерти, у меня достаточно людей, чтобы Аб-пожиратель трижды подумал, прежде чем решиться напасть на караван. На крайний случай воспользуюсь заточенным демоном. Я надеялся, что ты оставишь его здесь. Раз одному вору удалось проникнуть в дом и успешно уйти, то и другие тоже постараются, ты же знаешь эту братью. И безжалостный карающий демон был бы весьма кстати, чтобы образумить жадных воров. Кстати, дядя, насчет демона, не пора ли его выпускать? На улице уже достаточно темно. Ты же знаешь, Фадир, как я не люблю использовать заточенного. Каждый раз, когда я даю этой твари поручение, она набирается сил и приближается к своей свободе. Если он сбежит, то найти еще одного демона из дальних планов будет очень и очень непросто. Поэтому я все же надеюсь, что беглецов можно поймать обычными средствами. Нам известно, когда и каким образом они покинули город. Нам известно, куда они рано или позже придут. Они обязательно попытаются уйти в Эрафию, это очевидно. Кроме разрыва в холмах другого способа пройти в тот мир мне неизвестно на многие-многие дни пути вокруг. Разве что лишь портал на острове Хрустального озера, но до него почти 40 дней трудной дороги, и я сомневаюсь, что этот путь серому ворону известен. Вдруг они все же знают про озерный портал. Тогда твоя засада в холмах теряет всякий смысл. Молчи уж. Альвас повысил голос на племянника. Если бы не твоя жадность, Фадир, то и про этот портал они бы не узнали. Ну зачем тебе потребовалось звать сюда в этот мир толстяка Агра? Что тебе, так критичны были деньги от продажи сотни другой рабов? Дядя, ты же знаешь, с рыжим угожим все вышло случайно. Просто мои люди переправляли мифриловые слитки и вдруг встретились у разрыва между мирами с его караваном. Мне Талиф сказал, что вообще сперва принял их за разбойников, которые решили завладеть нашим грузом, а потом уже поздно было. Да и сам посуди, этот дурак Угаш оставил при себе всего 5 охранников на такой большой груз живого товара. Глупо было не воспользоваться случаем. Удобным случаем действительно стоило воспользоваться. Хотя мне-то уж мог бы и не врать, дорогой племянник. Я же видел сегодня среди твоих людей этого рыжего головореза, который раньше ходил с Угашем рыжим. Скажи честно, ты просто не захотел расплачиваться с поставщиком. Альвас Ильмаруф захохотал. Через какое-то время и его собеседник тоже рассмеялся. Ну да. Представь, этот наивный полуагр прислал ко мне своего доверенного человека Марата Одноглазого с сообщением, что ведет из Эрафии караван в 500 невольников, среди которых имеется редкая добыча, девушка-эльфийка. Угаш написал, чтобы я заранее готовил деньги на покупку, и предлагал встретиться сразу за разрывом между мирами, чтобы он побыстрее смог отправиться за новой партией рабов. А у меня, сам знаешь, Почти все свободное золото сейчас вложено в караван Мифрила. Однако упускать караван дешевых рабов и особенно эльфийку было глупо. Поэтому я и расплатился с Угажем острой сталью, а его человек Марат Одноглазый согласился перейти ко мне. Наступило долгое молчание. Я услышал звук вынимаемой пробки и звон бокалов. Затем со стороны лестницы потянуло дымом и каким-то дурным куревом. Видимо, хозяин дома и его гость поставили жаровню с травами. Ничего нового не происходило, и я уже собирался было уходить, когда Альвас Ильмарув вдруг проговорил: «Что-то неспокойно мне. Собаки давно уже должны были взять след беглецов. Укрыться им совершенно негде, там этой реки-то и полутысячи шагов не наберется, должны же были где-то беглецы выйти из воды, и тогда твои псы вмиг бы их настигли. Но что-то нет и нет вестей от твоих людей, и от людей князя тоже. Сдается мне, что что-то пошло не так. Этот серый ворон весьма непрост. Это точно, непрост. Ловко он прошелся по моему дому вчера, словно и не было всех дорогих замков, ловушек и охранников. Представь, он сумел снять все ловушки в нижнем коридоре, хотя мастер клялся в их надежности. Лишь замки из Ахиргамской империи остановили этого вора. Мне кажется, что ты слишком рискуешь, дав им уйти. А вдруг они действительно сбегут, и тогда не видать тебе эльфийки. Тебе-то какое дело, Фадир? Ты получил от меня взамен эльфийки свою новую игрушку Мелиссенту, так что догнать эльфийку – это уже моя забота. Мелиссента говорила, что серый ворон был не один, а со своей верной тенью Тайфлингом Корешкой. Я сегодня вечером пытался найти Корешку заклинанием поиска крови демона, но что-то поиск был неудачным. Видимо, они втроем уже действительно находились слишком далеко от города. Что думаешь теперь делать? Поинтересовался хозяин дома. Думаю, ты прав. Нужно вызывать заточенного, тяжело кряхтя, вздохнул толстый торговец коврами. Пожалуй, пойду я к себе, племянник. Увидимся утром. Надеюсь, вести будут добрыми. Мелиса, возьми лампу и проводи гостя до его комнат. Приказал Фадир и, судя по всему, направился сюда на крышу. Я поскорее отскочил от проема и укрылся за большой каткой. И очень вовремя, хозяин дома как раз вышел подышать свежим ночным воздухом. В отличие от дяди, Фадир был совершенно не толстым. Наоборот, он был очень даже атлетически сложенным, на его руках перекатывались внушительные канаты мускулов, а голый блестящий от пота торс поражал отсутствием лишнего жира и четкими, словно нарисованными мышцами пресса. Но мускулатура хозяина дома меня волновала мало. Гораздо сильнее меня заинтересовала большая связка ключей у Фадира на поясе. Это было как раз то, что мне было нужно. Атлет молча рухнул от прикосновения пальца к хологолой шее. Не знаю уж, был ли он действительно демоном или нет, но парализация сработала, как и на любом другом существе из плоти и крови. Через 5 минут хозяин дома представлял собой надежно связанный по рукам и ногам кулек с кляпом во рту. Я снял с пальцев оглушенной жертвы все дорогущие перстни с крупными изумрудами и сапфирами, снял также золотые браслеты с рук и ног, а также цепочку с медальоном в виде мифрилового черепа. Я обратил внимание, что все драгоценности были золотыми или мифриловыми, серебра у Фадира не было. Почему-то мне вспомнилось, что серебро мешает некоторым видам демонов менять облик. И потому на всякий случай я примотал широким куском ткани несколько серебряных монет к рукам и ногам Фадира. Не знаю уж, насколько история про эффект серебра была правдивой, но я решил таким способом обезопасить себя. В комнате, где недавно беседовали хозяин дома и гость, оказалось немало дорогих и даже роскошных вещей. Я пробежался по залу, складывая в мешок золотые инкрустированные драгоценными камнями кубки, красивые статуэтки, золотые подносы, снял со стены разукрашенный рубинами явно очень дорогой матово-черный клинок. Вернувшись на крышу, увидел сверху идущую по темному двору с ярким фонарем в руке Мелиссенту. Я почему-то сразу понял, что полуэльфика была одурманена или околдована, слишком уж механически она передвигала ноги, словно заводная кукла. Одежды на девушке и вчера было, мягко говоря, немного. Сейчас же одежды не осталось вовсе, если не считать таковой литого золотого ошейника, к которому была прикреплена прочная цепь, второй конец которой толстый альвас намотал себе на руку. Позади толстяка шел тот самый охранник из рода Дриад, который сопровождал торговца сегодня на рынке. В правой руке этот невысокий гибкий телохранитель вместо всяких мечей или сабель держал тонкую трость примерно метровой длины. Не знаю уж, что это могло быть за оружие, но мне точно не хотелось испытывать его на своей шкуре. Я спустился во двор и пошел искать своих сообщниц. У лестницы в подвал мимоходом обратил внимание на двух связанных оглушенных охранников. Кришка явно торопилась или просто расчищала дорогу для Арбель, которая не могла пройти мимо часовых. Ловушки на двери были уже сняты, моя подруга возилась с замками. Мое появление девушек не удивило, они продолжали работу, эльфийка удерживала в замке пару проволочек, пока Тайфлинг подбирала правильные отмычки. «Один замок мы вскрыли, второй через клипсидру другую тоже будет», — отчиталась корешка о проделанной работе. Я показал Тайфлингу связку ключей и быстро подобрал ключ от третьего замка, крайне необычный стержень с торчащими в разные стороны заточенными шипами и магическим кристаллом в навершии. Второй замок мы открыли магическим ключом в виде головы ящерицы. Вот она и сокровищница. Я ожидал увидеть многое, но такого богатства даже не рассчитывал встретить. Комната была совсем небольшой, но зато была набита всякими сокровищами и просто забавными и интересными предметами. Расшитые золотом ковры на полу и стенах, ряды мраморных статуй, оружие на стенах, два полных рыцарских доспеха. Это был скорее музей ценных вещей, чем просто подвал. Вот он мой белый лук. И колчан тут же. Арбель бросилась к стене, но корешка остановила эльфийку, сперва проверив крепление на наличие ловушек. «Все чисто, можешь забирать». Тайфлинг с улыбкой наблюдала, как длинноухая девушка прижимает к себе белый лук и даже целует свое оружие. «Нам потребовался бы не один десяток грузчиков, если бы мы захотели полностью обчистить этот подвал. Конечно, такого количества рук у нас не было, поэтому мы выбирали лишь небольшое по объему и ценное, драгоценные камни и украшения из шкатулок, мифриловый скрученный в кольцо прут, усыпанная мелкими алмазами диадема. Я взял отличную пару кинжалов для моей хвостатой подруги, а Арбель подобрала себе эльфийский длинный клинок с причудливой витой гардой. Все, уходим. Оторвал я спутниц от изучения сундуков с дорогими одеждами и посудой. Скоро будет поднята тревога, нам нужно уходить.